Сабиан самый младший, а нам нужен кто-то посильней. Справишься? Не знаю, честно ответил он. Не могу сказать, пока не попробую. С этими словами он соскользнул на первый ступ и стоял там, глядя вверх. Большие темные глаза резко выделялись на слишком бледном в свете прожектора лице. Мы прицепили два крюка с обеих сторон рамы и испытали их на прочность. Другие два закрепили на поверхности скал и тоже испытали. Затем подтащили койку с неподвижным грузом к краю обрыва. И начались худшие часы моей жизни. Нам потребовалось больше 2 часов для спуска. На каждом уступе мы останавливались и заново проверяли крюки. Немного отдыхали, наклонялись к Лугарду и вслушиваясь в его неровное дыхание, чтобы убедиться, что он жив. Я утратил всякое представление о времени, каким оно было в нормальном мире. Здесь время превратилось в злобное существо, которое изобрело для нас страшную пытку. Последнюю часть спуска я проделал как в густом тумане и внизу упал, способный только дышать. Остальным было легче. Эмрис неподвижно лежал рядом с койкой. Тесс сгорбился с другой стороны. Я услышал шорох и радостный возглас. «Аннет!» Мне что-то сунули в руки. Я не мог удержать. Тогда это что-то оказалось возле моего рта. Я почувствовал вкус укрепляющего напитка. Чрезвычайный рацион всегда добавляет специальные восстанавливающие средства. Но поможет ли это мне? Наконец, мы, шатаясь, смогли идти. Аннет, Гита, Прита и Айфорс несли перед нами койку с Лугардом, используя петли из одеял. Я уже настолько пришел в себя, что мог поддерживать Эмриса и Теда. Плечи и руки онемели, потом они начали болеть, и боль все усиливалась. Мы спотыкались и скользили по камням, хотя по-настоящему ни разу не упали. Наконец опасная осыпь осталась позади, и мы попали в более широкую часть пещеры. Из дверей бараков струился свет. Я помню только, как перевалил через порог. Проснувшись, я обнаружил, что лежу на полу, на матраце той самой койки, на которой мы принесли Лугарда. Как все болело. Руки будто вывихнуты, кости изуродованы непомерным напряжением. Видимо, я застонал. Даже повернуть голову было невыносимо больно. Надо мной появилось лицо Аннет, с темными кругами под глазами, с таким выражением, какого я у нее раньше не видел. «Ты проснулся». Голос ее звучал резко, и что-то в ее тоне немедленно привело меня в себя. Я попытался сесть. Аннет не помогала. Она с каким-то нетерпением смотрела на меня, как будто ждала слишком долго. Я руками потер лицо, стряхивая пыль и песок, и заморгал воспаленными глазами. «Как Лугард?» «Умер», — ровным голосом ответила она. Первой моей реакцией был гнев. Все наши усилия оказались напрасными. После всего, что мы сделали, Грис ускользнул от нас. Но тут же появилась другая мысль. Кто будет руководить нами после смерти Лугарда? До сих пор мне некогда было думать о будущем. Когда мы закончили спуск, у меня даже появилось ощущение, что самое трудное позади. Я ошибался тогда. Кое-как я поднялся. Слева на койке лежал Тед. За ним на одной койке остальные 2 ребят, спускавшие Лугарда. А из глубины помещения, оттуда, где кухня, доносились голоса. «Вир, ты проснулся?» Я медленно повернул голову. Казалось, что от быстрых движений можно развалиться на куски. Из общего помещения вышла Гита. Она схватила меня за руку. «Идем, ужин готов. Ты проспал почти весь день». Пошатнувшись, я встал. Аннет поддержала меня. «Здесь много еды», — сказала она, как бы уверяя себя. «И кухня работает». Возможно, на Кинвите пахло привлекательнее, но в ту минуту я так не думал. Мне пришлось опереться локтями на узкий стол, чтобы поднести к губам чашку горячего кофе. Поглощая обжигающий напиток, я чувствовал, как уходит усталость. Аннет сидела напротив меня, положив руки на стол. Чувствовалось, что она напряжена, ее беспокойство передавалось мне. «Лугард сошел с ума», — ровным голосом сказала она. Ты сама ощущала толчки. К чему поддерживать напрасную надежду? Я видел беженцев у Бата, поэтому верил, что Лугард правильно оценил опасность. Он не сумасшедший. Напротив, я начинал думать, что он-то и оказался самым здравомыслящим человеком на Бельтане, когда потребовалось заглянуть в будущее. Но теперь... Он пришел в себя перед смертью. Хоть какой-нибудь совет? Она отрицательно покачала головой. Сначала он задыхался, потом сразу дыхание прекратилось. «Вир, что нам делать? Мы не сможем вернуться тем же путем.